Зачем? Я тоже об этом думаю. Но пока у меня только одно объяснение. Саватеев приезжал не к Агафонову под Корытину. Он в его комнате с кем-то встречался. И это косвенно подтверждает то, что мы нашли икону. Мне только непонятно, почему убийца ее не забрал. Может быть, не знал ее существования? Это маловероятно. Как-то же она попала к Подкорытину, а принести ее туда мог только один человек — убийца. Нет, скорее всего, ее там оставили намеренно, чтобы мы нашли. — И что мы будем предпринимать? — спросил Кочкин, все еще оставаясь под сильным впечатлением и от услышанного, и от увиденного. — В связи с вновь открывшимися обстоятельствами, считаю, что необходимо побеседовать с графиней Можайской. Только разрешение на эту беседу нужно и спросить у губернатора. И я не знаю, даст он его или нет. — А если без его ведома? — Тихо, — спросил, чуть сощурившись, Кочкин. — Нет. Думаю, что это не тот случай, когда нужно рисковать. Съезжу к губернатору, расскажу ему все. И пусть принимает решение. Заключил фон Шпинне. Глава 34. Секретарь Клюев. Следующим утром фон Шпинне легко, по-юношески перескакивая через три ступеньки, взбежал по крутой каменной лестнице губернского правления. Подмигнул козырнувшему ему жандарму и вошел в высокую, услужливо распахнутую швейцаром дверь. Отдал лакею канотье, осмотрел себя в большом зеркале. Остался доволен. В приемной губернатора тихо. Едва слышно попискивает перо в руках секретаря. Он что-то пишет, время от времени ширяя ручкой в майоликовую чернильницу. Глаза секретаря серьезны. Изрезанный морщинами усердия лоб покрыт мелкими каплями пота. Его приходится часто вытирать. — Господин Клюев? — тихим просительным голосом обращается к нему Фома Фомич. — Его превосходительство занят, — не поднимая глаз на вошедшего, говорит, отдуваясь секретарь, и добавляет. — Приходите на следующей неделе. — А я не к его превосходительству. Я к вам, — тянет измененным, почти что женским голосом начальник сыскной. — Ко мне? — удивляется Клюев и быстро поднимает голову. — Ах, это вы, господин полковник. Прошу прощения, заработался. Он делает доверительное лицо и шепотом сообщает фон Шпинне, что его превосходительство с утра не в духе. Хлопнул дверью и заперся изнутри на два оборота. Представляете? У секретаря не очень приятное лицо. Полное, румяное. Сам уж за 30 лет шагнул, а еще не бреется. Только и радости, пушок под носом, да на подбородке с десяток гнутых волосин. Так и мучается губернаторский секретарь. За глаза его все называют бабой. Он знает об этом и злится. На всех злится. Обещает, в особенности, когда бывает нетрезв, вот выйдет срок. Состроит своим обидчикам козью морду. Что это за срок такой? И в чем будет состоять эта козья морда, все теряются в догадках. На два оборота. А что, в этом есть какой-то смысл? Поинтересовался фон Шпинне. Конечно, выдохнул секретарь и поделился с начальником сыскной прелюбопытнейшими наблюдениями. Как оказалось, опять же, если верить словам Клюева, губернатор, будучи в приподнятом настроении, дверь в кабинет не закрывает вообще, оставляет ее распахнутой. Если настроение у него туда-сюда, секретарь выставил вперед пальцы правой руки и пошевелил ими в воздухе, то дверь прикрывает, но запирать не-не. А вот если зол как черт, то на два оборота. Сегодня как раз два оборота. Но вас-то он примет. Я сейчас постучу ему. Клюев попытался встать, но фон Шпинне остановил его. Не торопитесь, господин Клюев. У меня к вам имеется несколько вопросов, если позволите. Да-да, я вас слушаю. А «Вам что-нибудь говорит имя Марфа Миновна Лисавкина?» Клюев не ответил. Он стал рыться в голове и пытаться вспомнить. Нет, не Марфу Миновну Лисавкину, а то, где мог проштрафиться. Вроде бы и нигде. А вдруг? Времена-то нынче какие. Еще вчера тут можно было ходить, а нынче все, шабаш. «Господин Клюев!» — донеслось откуда-то издалека. «Да-да. Вы слышите меня? Я спрашиваю, известна ли вам госпожа Лисавкина, Марфа Миновна?» «Ну, как же, известно. Это вдова сахарозаводчика Лисавкина». «Богатющая шельма», — сказал он и покраснел. Ведь не любил слов таких. Не любил, даже побаивался. А все равно произносил, тайно надеясь, что прибавят они ему мужественности, той самой, которой природа не додала. «Она была у вас здесь?» «Когда?» «Да когда-нибудь. Не имеет значения, когда». «Ответьте, была или не была?» «Была». «Она обращалась к вам с какой-нибудь просьбой?» «Обращалась». «Замечательно. И что это была за просьба?» «Она просила передать Елене Павловне. Ну, вы понимаете, о ком я?» «Понимаю. Дальше». «Так вот, она просила передать Елене Павловне духи». «Откуда вы знаете, что это были духи? Вы видели их?» «Нет. Она, то есть госпожа Лисавкина, сказала, что в свертке духи». «А почему она вам это сказала? Вы, наверное, поинтересовались?» «Да что вы, что вы!» — замахал руками секретарь. «Разве я могу? Да и мое какое дело, что там? Меня попросили передать, я передал. Госпожа Лисавкина сама сказала, передай, мол, Елене Павловне духи». «А я, нет, не спрашивал, и привычки такой не имею». «Зря, господин Клюев, не имеете такой привычки!» — внезапно повысил голос фон Шпинне, отчего пугливый секретарь вжался в стул. «Это знаете, как называется?» Клюев отрицательно замотал головой, а начальник сыскной нагнулся к нему и зло произнес. «Преступная халатность и служебное несоответствие, вот как это называется!» «А если бы в этом свертке были не духи?» Фон Шпинна задумался и, не обращаясь ни к кому, произнес. «Да, это еще вопрос. Духи ли там были?» И снова обратился к секретарю. «А скажем, бомба. Вы газеты читаете?» «Читаю. Иногда». «Следовательно, не можете не знать, что в стране происходит. А если вы запамятовали, то я напомню. В стране идет охота на высокопоставленных лиц и членов их семей». «Так кто по столицам?» «По столицам? Вы, господин Клюев, не читаете газеты. А если и читаете, то, очевидно, исключительно легкомысленные рубрики. Мы с вами живем в эпоху террора. Я надеюсь, вам известно значение этого слова. Убит херсонский губернатор, убит калужский губернатор, убит харьковский оберполицмейстер!» Фон Шпинне принялся перечислять громкие убийства последних лет, загибая при этом длинные сухие пальцы. «Но ведь госпожа Лисавкина бомбистом может быть любой!» — отмахнулся Фома Фомич и, уставясь на Клюева, своим страшным, немигающим взглядом добавил. «И вы! И я! Кто угодно! Вы, когда Лисавкина ушла, сверток не разворачивали из любопытства?» После повышенного тона, рычания, нависания над жертвой Фома Фомич отпустил хватку и неожиданно для Клюева заговорил тихо, спокойно. «Так заглядывали в сверток-то?» «Нет-нет», — испуганно забормотал, затряс непослушной губой секретарь. «Как можно? А что, нужно было?» «Нужно ли было заглядывать в сверток?» — двинул бровями фон Шпинне и расплылся в улыбке. «Нет, не нужно. Но мне показалось, да пустое это все, господин секретарь. Мне тоже порой привидится всякое. Хоть садись да роман пиши. Вы передали сверток графине?» «Нет». «Что значит «нет»? А куда же вы его дели?» «Куда и всегда».